Мы долго перебрасывались кусками прозы Андрея Платонова. А это помните? А это помните? Ну что вы как попугайчики со своей опасной белозубой улыбкой, сказала хозяйка дома. Если бы у меня был другой собеседник, если бы за нашей игрой не следил добро и заинтересованно кумир дома, слово «попугай» прозвучало бы не в уменьшительной форме на сахарных устах моей будущей тещи. Это самый лучший, самый чистый способ говорить о литературе, — вскинулся Нейгаус. «Только так можно найти собрата», — добавил Пастернак. А любопытно, что лет через 10, в ином историческом времени, после войны, мы предавались той же игре с любимым учеником Генриха Густавовича Святославом Рихтером, но черпали из другой сокровищницы, Марселя Пруста. «А знаешь, — вспомнил Пастернак, — Платонов сказал, что мужская несостоятельность — такой же мощный источник поэзии, как любовь. В смысле, конечно, не стихоплетство, а богослужение». «Это звучит ободряюще», — с серьезным видом заметил Нейгаус, — «но примеры?» «Письма Абеляра к Элоизе, стоящие всей его схоластики, повторений и многое другое у Киркегора. Абеляр, понятно. А что случилось с Киркегором?» «Ну, Гарик, ну почему он уступил свою невесту Шлегелю?» «Уступил? Кто б мог подумать? Он сокрушался, что не нашел в себе веры Иова, наоравшего на Господа и получившего назад здоровье, богатство и всех своих мертвецов. В чем сплоховал Киркегор? Не притворяйся, Гарик. Ты прекрасно знаешь, что он потерпел фиаско со своей невестой. Просить Бога о невозможном — значит верить в его всемогущество. Но Киркегор не возопил к небу, поставил крест на реальностях любви и принялся творить новые химеры. В чем и преуспел до конца дней. Откуда твой паровозник знает Киркегора? Он же еще мелиоратор. Я догадался, наконец, что это игра. Платонов не владел иностранными языками, а Киркегора не переводили на русский. Это был театр для самих себя. Постороннему зрителю не распутать клубка намеков, старых розыгрышей, счетов, шутливых подколов, истинных преодолений, без которых не обошлась эта необыкновенная дружба. И впоследствии я не раз наблюдал их милую игру, где каждый поочередно был то простаком, то ворчуном-резонером. За столом Сильвинский прочел свое новое стихотворение «Тигр», удивительно пластичное и упругое. Оно всем понравилось, даже Локсу, пробормотавшему что-то о молодых, которые могут, когда не ломаются. Пастернак ничего не сказал, и в этом была жестокость, но не прямая, а жестокость, самопогруженности, не позволившая ему, в чем он на склоне дней сам признался, оценить по достоинству современных русских поэтов, за исключением Блока. Слишком серьезная жизнь с собою, пребывание в собственных безднах принуждали его выбирать из внешнего мира лишь то, что было нужно ему самому в человеческих отношениях, музыке, живописи, прозе, иноязычной поэзии. В русской поэзии он не нуждался. Место было занято классиками и проговариванием рождающихся строк. Он мог иной раз шумно восхититься чьими-то стихами, из сострадательного безразличия. Но Сильвинский в сострадании не нуждался, и Борис Леонидович не заметил его стихов с тем же хладнокровием, с каким откладывал в сторону книжки Ахматовой с дарственной надписью. Анна Андреевна утверждала, что он почти не знал ее стихов после «Четок» и не обижалась на него. Даже воронежскому Мандельштаму не удалось пробить его глухоты. Он слышал сорванный голос Цветаевой друга, а голос Цветаевой поэта звучал ему как потерявшийся в степи колокольчик. Все стали просить Пастернака почитать. Он отказался наотрез. Ничего не помнит. Тогда дружно накинулись на Генриха Густавовича, чтобы он сыграл. Пастернак трубил вовсю. Я уж подумал, что, может, выпрошу три заветные ноты, но Нейгаус отрубил «не хочу». Это была месть Пастернаку. А когда мы прощались, и я пожимал маленькую, очень сильную руку, Нейгаус сказал, заглянув мне в глаза: «Поверим, что ночью нет ничего страшного». Эта перифраза из Платонова стала паролем наших последующих не слишком частых встреч. Помню одну молниеносную встречу во время войны, когда начались бомбежки. Я приехал к Нейгаузу с каким-то поручением от моих новых родичей Асмусов. И едва я вошел в квартиру, находившуюся в историческом доме по Садовой, близ Курского вокзала, где жили знаменитые летчики, полярники, музыканты, и откуда ушел в смерть Чкалов, как начался налет. Не знаю, насколько опасный, но очень шумный. Зенитки лупили так, что мы не слышали друг друга. Долгий, всасывающий пространство, свист большой фугаски тоскливо подсказал, что придется спускаться в подвал. В доме Асмусов этот ритуал считался обязательным, и потребовалось все кроткое и неодолимое упрямство моей жены, чтобы нас с ней оставляли наверху. Дерзкое неповиновение бесило мою тещу, не боявшуюся ничего на счете, но преданно служившую обостренному инстинкту самосохранения своего мужа. Я забыл, с какими людьми имею дело. Когда от взрыва задребезжали, трескаясь оконные стекла, Милица Сергеевна, маленькая, худенькая, с увядшими волосами и выражением беспечной и всеобъемлющей доброты на терпеливом лице, вскричала голосом вакханки: «Взлетим на воздух, Гаришка!» и поставила на стол бутылку портвейна и рюмки. Мне почудилась тень печали на ясном и, как всегда, оживленном лице Нейгауза. «За встречу по швейку в 18:00 после войны. Вы эвакуируетесь? В какой-то мере это можно назвать эвакуацией, если считать, что эвакуация, в отличие от бегства или добровольного по выбору отъезда, носит организованный характер с некоторой долей принуждения. Лиц немецкого происхождения не оставят в Москве во время войны с Германией. Но вы же русский душой, а по паспорту немец. В отличие от вашего тестя, он имел мудрость записаться русским. Впрочем, скорее, это мудрость его предусмотрительных родителей. Мне, Габричевскому, Рихтеру, предстоит скоро организованный отъезд с некоторой долей принуждения. Никаких претензий. Все по правилам, но не хочется уезжать».